Глава 29. Долли Моллой остановила машину. «А теперь, пупсик, давай на них поглядим!» Она подкрашивала губы, поэтому не сразу заметила зловещую тишину. Долли быстро повернулась, и расстроенное выражение любимых глаз поведало ей скорбную повесть. Она шумно выдохнула. «Их там нет?» «Нет, киска. В такие минуты и проявляется подлинное величие женщины. Мгновение Долли сидела, словно раздавленная пятой рока. Потом минутная слабость прошла, Долли вновь стала собой. Она поцеловала мыльного, нежно, звучно, так что эхо прокатилось по темным полям. «Не горюй, пупсик!» — сказала она. «Хрен с ними! Главное, у нас есть мы!» Мистер Моллой не мог не откликнуться на такие слова. По природе он был оптимист. Только оптимист может торговать фальшивыми акциями. «Верно!» — вскричал он, распускаясь, как только что политый цветочек. «И Коркина 1000 фунтов!» «И еще я все-таки прибила шимпа!» — сказала Долли, перечисляя свои удачи. «На круг выходит не так и мало!» Да, в целом все обернулось очень даже неплохо. Она выжила сцепление, и машина вновь двинулась сквозь тьму. Долли рулила молча. Она думала, как сильно любит мыльного, и гадала, успеют ли они продать машину где-нибудь по дороге, пока Корка не подняла на ноги всю полицию. Конец книги. Читала Агния.